Ахилл летал уже с 16 лет. Иногда взмыв над морем, он включал автопилот и занимался любовью высоко в небе. Сейчас минутку, только причешусь, поживей, чтоб нам не пропустить закат. Месье, если я вас принял, то сделал это, только уступив настойчивым просьбам моей дочери. Не скрою, что мне ваш приход неприятен. Кроме того, вам следует понять, что при теперешних обстоятельствах у меня очень мало времени. Дан был совершенно ошарашен таким враждебным, грубым приемом. Он, разумеется, не предполагал, что грек прижмет его к сердцу и скажет «зять мой, приди в мои объятия», но все же надеялся на какую-то учтивую встречу. В конце-то концов, хочет или не хочет этот чванный старик, он, Раф, все же в какой-то мере вошел в его семью и не поддастся такому нажиму. «Могу ли я спросить, что вас так восстановило против меня? Ближе к делу, месье, мои чувства тут ни при чем. Чего вы от меня хотите?» Дан терялся все больше и больше. «Разве Мария вам не сказала? Что именно, что она спит с вами? Весьма сожалею, но что я тут могу поделать? Она вечно влюблялась в каких-то чудовищ. Сперва был Тореро, потом автогонщик, потом посольский атташе, теперь вы. Ее прошлое меня не касается. Зато, когда знаешь прошлое, можно многое узнать насчет будущего. Ваши поучения тоже меня не интересуют. Я пришел просить руки вашей дочери. Но раз вы держитесь со мной таким образом, я попросту сообщу вам, что собираюсь на ней жениться. Поздравляю. Вы, очевидно, пришли взять в долг денег на подвенечное платье. Месье, я не позволю вам. Только не разыгрывайте благородное негодование, кретин. Вы-то ведь всего-навсего незадачливый старый плейбой, который пытается хорошо устроить свои дела на склоне лет. Молчите. На себя-то вы посмотрели? Грек с угрожающим видом двинулся на Дана и схватил его за лацкан пиджака, чудо портновского искусства Чифанелли, чья фирма в Риме уже месяц назад прислала ему счет. Вот что я вам скажу. Раз уж вы собрались жениться на этой бедняжке Марии, вам это следует знать. Вы жалкий мошенник, поставщик светской хроники, заглядывающий во все дырки от замочной скважины до отверстия в жопе. Вы Альфонс, и 20 лет назад, когда не без вашей помощи погибла моя мать, я не пустил вам пулю в лоб только потому, что не хотел пачкать руки кровью такой гниды, как вы. Что касается крови, то Раф почувствовал, как она отхлынула у него от лица. Каким образом греку удалось дознаться о его сообщении Каленбергу относительно старухи Фины? Он пробормотал. «Что вы такое говорите? О чем вы, ваша мать? Вон отсюда, засранец! Пока Мария живет у меня, она гроша за душой иметь не будет. Ни гроша я ей не дам. А ты смотри у меня. То, что не случилось тогда, может случиться сегодня, завтра, в любое время. Вдруг несчастный случай. Кто тебя пожалеет после всей твоей блядской жизни?» Раф знал о греке только ходячую легенду, мол, это светский бабник из высшего общества. А теперь перед ним предстал дикий зверь, гангстер, говорящий на языке хулиганов, из среды которых он, видимо, и вышел. Он сделал последнюю попытку спасти остатки достоинства. «Месье, что касается вашей матушки, вали отсюда, а относительно Марии пшел вон». По выражению лица грека Дан понял, что лучше промолчать, нежели быть убитым на месте. Он вышел из кабинета. Потом, когда Мария спросила его, как прошла встреча, он небрежно ответил, что ее отец, видимо, был чрезвычайно занят и раздражен своими делами, и придется, по всей очевидности, поговорить с ним еще раз. Мария поняла, что роман ее с официальной стороны потерпел решительную неудачу. «Ахилл, ты?» «Говорит Герман, твой дядя». «Да». «Ты меня слышишь?» «Да». «Тогда слушай внимательно, это очень важно. Когда мою семью постигла беда, я решил поговорить именно с тобой». «Я вас слушаю». «Твой отец негодяй, слышишь?» «Да». «Он тебе когда-нибудь говорил о твоей бабушке?» «Нет, никогда». «Уж очень ты нелюбопытен, Ахилл. А вот когда ты был маленьким и играл на палубе моей яхты, ты был полюбопытнее. Мы ведь с Иреной очень тебя любили, знаешь ли. Так вот, спроси-ка отца, как это он допустил, чтобы его родная мать умерла с голоду, и порасспроси его, как именно умерла». А как ее похоронили, тебе известно? Нет. Отцу, наверное, будет приятно рассказать тебе об этом. И вот еще что, Ахилл. Твоя тетка Ирена очень тебя любила. Теперь, когда Господь призвал ее на небеса, я хочу, чтобы ты знал, по отношению к тебе ничто не изменилось. Что бы тебе ни потребовалось, ну, совет какой, деньги, помощь, я тут, и ты можешь всегда на меня рассчитывать. Я знаю, отец несправедлив к тебе из-за Джоэн. Видишь, я в курсе всего. Так что не забывай. В случае любой трудности Каленберг мчится на выручку. Спасибо, дядя. Ахилл положил трубку. Жизнь внезапно пошла наперекосяк. Слишком много за короткое время каких-то противоречивых, мучительных, унизительных происшествий. Только месяц минул с похорон Ирены, и вот отец выгнал поклонника Марии, Рафа Дана, этого легкомысленного трепача, игрока-бабника, сидящего по уши в долгах и самовлюбленного до предела. А теперь, став уже на этот путь, Сократ пытается проделать то же самое с ним, Ахиллом, будто можно сравнить Джоэн с этой светской шушерой. Отец уже все перепробовал, чтобы разлучить их, запугивание, шантаж, угрозу лишить наследства. Он даже пытался откупиться от Джоэн, которая согласилась бы жить с ним на хлебе и воде. Джоэн, предпочитавшую джинсы бальным платьем и дешевое бистро шикарным рестораном. Джоэн, которой было наплевать на деньги, даже если ей грозила опасность. Однолюб Ахилл уже втайне застраховал свою жизнь в пользу этой молодой женщины. Случись с ним несчастье, она не будет знать нужды до конца жизни, получив 50 миллионов страховки. Ей он об этом, разумеется, ничего не сказал, боясь, что она рассердится, когда ему придется сознаться, какую гигантскую сумму ему пришлось для этого выложить. Он посмотрел на часы. Пора ехать. Предстоящая встреча с отцом приводила его в отчаяние от того, что опять придется сказать ему «нет». В отчаяние от того, что ему пришлось выслушать ужасные намеки дяди. И все же ему казалось, что все эти отвратительные события не имеют к нему Ахиллу ни малейшего отношения. Он-то никогда в жизни никого не предавал, никому не лгал, не старался стать тем, кем стал. Так вот, пусть его, наконец, оставят в покое. Больше он не станет терпеть ни замечаний, ни советов. И поделом достанется отцу, если тот вздумает противиться его замыслам. Наступило долгое молчание. Они смотрели друг другу в глаза. У обоих по разным причинам было одно и то же ощущение. Сейчас разыграется решающее сражение, и ни тот, ни другой сдаваться не собирался. Ахилл, потому что решалась его будущая взрослая жизнь, Сократ, потому что он ни за что не хотел терять с трудом завоеванной власти над этим единственным сыном и будущим наследником. По безмолвному приглашению отца Ахилл уселся в кресло напротив огромного письменного стола. Грек, сидя за этим столом, никак не имел внушительного вида. Впервые в жизни Ахилл критически рассматривал отца, и тот казался ему на удивление маленьким за непомерной громадой стола. Грек заговорил первым, высокомерно и презрительно. «Эх ты, бедолага!» Ахилл и бровью не повел. И как ни странно, к нему вдруг перешла привычка отца, о которой он и знать-то не знал. Он лихорадочно ворошил рукой в кармане два письма, полученные им от Джоэн, а Грек в то же самое время сжимал пачку банкнотов, постоянно находившуюся в его правом кармане. Вообразил себя мужчиной от того, что трахнул женщину, которая тебе в матери годится. Ахилл спокойно прервал его. Но ты-то ведь женишься на женщинах, которые тебе в дочери годятся. Удар был таким неожиданным, никогда еще Ахилл не осмеливался так говорить с ним. Поэтому Сократ сделал вид, будто это не дошло до него, и продолжал. Да она не только старая испорченная разведенка. Она вдобавок живет у тебя на содержании. Это было неправдой. Но Ахилл сдержался, не крикнул ему в лицо, что он врет, а предпочел изобразить равнодушие, и только в голосе его послышался вызов, когда он сказал: «Ну что ж, это очевидно у нас семейное». Грек так и подскочил и рявкнул: «Заткни пасть, ты ничтожество! Да и она тоже тебя за такого и держит. Она же глумится над тобой. Мне ведь все известно. Страховка 50 миллионов долларов в ее пользу. Все знаю. Совсем у тебя крыша поехала. Вообразил, будто я потерплю, чтобы мой сын ради какой-то шлюхи вышвырнул в окошко все, что в поте лица заработал. Ахиллу казалось, что это ему снится. Вернее, что он находится во власти кошмарного сна, где кто-то другой, а не он сам, бросает отцу напрямик такие слова, которых он даже втайне не смел бы произнести. И услышал, как этот другой, не он, спокойно ответил. В конце концов, я ведь не спрашиваю тебя, на кого ты-то тратишь деньги. У Сократа дыхание перехватило. Он выпучил глаза и только смог отчеканить. Ты что это говоришь? С каких пор я обязан перед тобой отчитываться? Кто кого содержит, я тебя или ты меня? Ты меня, может, и содержишь, но тут ведь дело не только в деньгах. Несчастный ты засранец. Да кажись, ты без гроша в кармане, твоя Джоэн 10 минут с тобой не останется. А ты сам попробуй остаться без гроша, и увидишь, как смотается твоя Пегги. Грек замер на месте, окаменев от этого невероятного разговора. «Ты что хочешь сказать?» — выдавил он наконец. «Ничего, я знаю, что говорю». Лицо Грека перекосилось, будто его ударили. Ахилл почувствовал прилив жалости к отцу, когда увидел, как тот схватился обеими руками за голову и застыл, глядя в пространство. И все же у Ахилла хватило духа не уступить. Этой роскоши он пока что не мог себе позволить. Он только неуверенно пробормотал «папа». Грек не отвечал. Ахилл повторил «папа». С губ Сократа сорвались слова, будто он говорил сам с собой. «Твоя сестра попала в лапы сутенера. Но она девчонка. А ты ведь мой единственный сын. Я думал, что ты не такой. У меня были другие замыслы на твой счет. Мне очень жаль, папа. Но я не могу ради тебя зажить по-твоему, и ты не можешь жить по-моему. Да вообще-то не в этом дело». Грек с удивлением поднял голову. «Мы с тобой впервые ведем такой разговор, и я хотел бы, чтобы он был и последним. Я должен вскрыть нарыв раз и навсегда. Что ты хочешь этим сказать? Вот уже несколько лет, как мы с Марией все хотели тебя спросить, но ты вечно куда-то уезжаешь. Мама тоже редко бывала дома. Иногда мы кое-что слышали от слуг, только притворялись, будто не слышим. Собственно говоря, не хотели слышать. Какие-то обрывки, пустяки. Но это раздражало. Теперь, когда мне 24 года, я, конечно, догадываюсь, что нельзя сколотить такое состояние, как твое, оставаясь пай-мальчиком. Догадываюсь, папа, но хочу все знать наверняка, ты должен мне рассказать, это слишком важно для меня. Я не могу так жить дальше». Грек кивком велел ему продолжать. «Говори. Я хотел бы, чтобы ты рассказал мне о бабушке. К чему это? Когда она умерла, вам с Марией было 2 года. Вот именно. Если хочешь, я Марии ничего не скажу, но мне рассказать ты должен, как мужчина мужчине». Грек покачал головой и тихо с горечью повторил, как мужчина мужчине. И тут Ахилл услышал собственный голос. «Как ты мог допустить, чтобы она умерла с голоду?» В единый миг Сократ обрел свой прежний облик крепкого борца и крикнул. «Кто тебе наболтал эту собачью чушь? Неважно». Кротко, но упрямо ответил Ахилл. «Это правда?» Сократ молчал. Ахилл настойчиво повторил. «Это правда, папа?» «Да, правда», — взревел Грек. «Дальше что?» «Но почему?» «А тебе какое дело? Что ты вообразил? Да знаешь ли ты, через что мне пришлось пройти, чтобы стать тем, кем я стал? Ты думаешь, это само собой получилось? Я-то ведь бедняком родился. Чего только мне не довелось пережить. А ты только дал себе труд родиться на свет и требуешь от меня отчета, становишься в позу судьи. Не твое дело, что за прошлое было у меня. Не твое и ничье. А теперь убирайся, иди кому хочешь, мне наплевать, так мне и надо. Папа. Черт тебе, папа. Если хочешь разыгрывать из себя мужчину, учись обходиться без посторонней помощи». И тут Ахилл ровным голосом произнес ужасные слова. «Даже если бы я обходился без посторонней помощи, я все равно не дал бы тебе умереть с голоду». Грек выстоял перед этим ударом и впился глазами в глаза сына. «Отлично. Если ты так уж этого хочешь, получай. Хотел я скрыть от вас обоих кое-какие горькие истины. Ладно, пусть так. Настал день великой разборки. Разуй уши. Сейчас узнаешь, из какого знатного рода ты вышел. Тебе ведь это неизвестно, раз у тебя самого-то американское гражданство, а я вот родился в предместье Смирны, в деревянном бараке без окон, с просмоленной холстиной вместо крыш. На греков Турции смотрели, как на малоазиатских евреев, чучмеки, чужаки. Греческие греки нас презирали хуже грязи за то, что мы уехали из родной страны. Да ведь жрать-то надо было или нет? А турки нас до смерти ненавидели за то, что мы находимся на их земле. И время от времени, когда им уж становилось невмоготу глядеть на наши рожи, они нас убивали. Век за веком мы служили буфером во всех войнах. При малейшей стычке прежде всего перебьют греческую колонию. Когда мне было 6 лет, а ты, кстати, в этом возрасте получил от меня свой первый парусник, я видел, как вешают моих дядей, братьев отца. И это еще не все. Те, кого не успели убить, сами околевали от голода и болезней. Мы были так бедны, что мать совала в кастрюлю с водой кочан капусты, и это звалось супом. На 3 дня нам этого хватало, чтобы кое-как забить голод. И вот я поклялся, что вырвусь оттуда, что никогда больше не буду бедняком и пойду на все, лишь бы смотаться от медленной смерти или погрома. Грек замолчал, не хватило дыхания. Ахилл бледный застыл в неподвижности. Он уже не решался расспрашивать отца, а тот продолжал бесцветным разбитым голосом. Когда мне минуло 12 лет, я свалил оттуда на трухлявой грузовой посудине. Нанялся юнгой, чистил там на камбузе картошку и в награду получал пинки взад. 3 года это тянулось нелегко. Как-то раз была стоянка в Венесуэле. На борт я не вернулся. Да они-то, быть может, и не хватились меня. Оказался я в Каракасе, опять-таки с пустыми карманами, но с жаждой их набить. А через 8 лет я отпраздновал свой первый $1 миллион. И не украл я этот миллион, а заработал. 3 раза в неделю я вообще не ложился спать. Одна работа была ночная, другая дневная. А я успевал пораздумать, ни черта не тратил, шел напролом, знакомился с разными людьми. Когда-нибудь я тебе все это расскажу по порядку. Знай одно, такая была у меня жажда жизни, что и за 1000 лет ее не потратить. А голод я и теперь, бываю, ощущаю. Да, это правда. Я не видел твою бабку целых 30 лет. Так ее и похоронили. Где похоронили? Море стало ей кладбищем. Она этого с давних пор хотела. Хотела, чтобы ее прах рассыпали в море у берегов Греции. Так сложилась ее судьба, что, вернувшись в Грецию, она навсегда осталась в своей деревушке, вот только умереть поехала в Париж, в отель Риц. У нас в семье все знают то, что я сейчас рассказываю тебе. Даже кое-кто из моих служащих знает, и твой сволочной дядька Каленберг, он-то и виноват в ее смерти. Ахилл робко признался. Это он посоветовал мне расспросить тебя о ней. Я так и знал. Хочет отомстить. Ахилл, обессилев, едва выговорил с ненавистью в голосе. «Папа, да. Значит, ты говоришь, что не виделся с бабушкой 30 лет?» «Да, это так. Хочешь, небось, знать, почему? А ты поверишь мне на слово, что я, безусловно, имел на это право, если ничего больше к этому не добавлю?» «Да. Но я все-таки хочу знать». «Ну, хорошо же. Так вот, когда мне было 6 лет...» Грек в нерешительности замолчал. На него нахлынула эта страшная волна воспоминаний, которые он считал навсегда запрятанными в самую глубь. Он был последним из тех, кто знал об этом чудовищном деле. Все остальные свидетели уже умерли. Он откашлялся, опустил голову и с невероятной мукой проговорил. Когда мне было 6 лет, я видел, как турки повесили моих дядьев и избили до полусмерти отца, а потом надругались над моей матерью у меня на глазах. Их было должно быть 30. И после этого, хоть я и был тогда маленьким ребенком, стоило мне посмотреть ей в лицо, как я снова слышал ее тогдашние крики. Я так хотел, чтобы она лучше умерла. Не мог я больше видеть ее, понимаешь? Ахилл, бледный, потрясенный, поднялся с кресла, молча пожал руки отца, у которого в глазах стояли слезы, и выбежал из кабинета, как безумный. Когда Ахилл оказался в их личном аэропорту, он попытался как только мог справиться со своим лицом. Остановив машину, он подошел к длинному, выбеленному извёской зданию. Вот здесь он найдет ответ на все свои вопросы. Войдя в помещение с табличкой дирекции, он прошел через вестибюль, где толпились секретарши, глядевшие на него влюбленными глазами, и открыл нужную дверь. Ему повезло, Джефф был один. Этот бывший первый пилот отца все еще оставался у него на работе, но теперь руководил филиалом авиакомпании, предназначенным для перевозок пассажиров на самолетах такси. Он-то и был в свое время первым учителем Ахилла по вождению самолетов. Ахилл сделал сейчас все возможное, чтобы голос его звучал как обычно. «Джефф, у меня к тебе дельце. Давай, выкладывай. Мы же с тобой кореши!» Старый пилот ухмыльнулся. «Тебе деньжат требуется или за тобой гонится ревнивый муж?» «Это ты летал с моим отцом, когда бросили в море бабушкин прах?» Лицо Джеффа мгновенно стало непроницаемым. В свое время ему было приказано никогда не вспоминать об этом событии. Ни с кем. Ахилла он обожал, но отец его внушал Джеффу священный трепет. Как поступить? Он прикинулся удивленным и постарался уклониться от ответа. «Кто это тебе такое сказал?» «Ой, Джефф, не валяй дурака, сделай милость. Мне же не 6 лет. Я уже давным-давно все это знаю. Папа раскололся на этот счет в день моего совершеннолетия». «Да это все быльем поросло. Но должно быть, летел-то я». «Ладно. Неужели ты все еще мне не веришь? Но твоя взяла. Говори, что тебе надобно. Где то место, куда высыпали пепел?» «Подожди, глянь-ка сюда». Он обошел письменный стол и встал перед огромной картой, занимавшей всю стену. «Видишь вон тот выступ на берегу? Знаешь его?» «Да, я уже там летал». «Вот мы оттуда и пошли. Твой отец велел лететь, возможно, ниже, и с постоянной скоростью курсом на запад». «Какая была скорость?» «Это же был вертолет, ну, скажем, 100 миль. И сколько времени летели?» «Вот это я помню, 30 минут. А на что это тебе?» «Да вот хочу испытать... бананцу, подрегулировать кое-что. Все равно, что там, что в другом месте. Просто подумал, сумею найти то самое место или нет. В общем, чтобы какая-то цель была. Сейчас возьмешь машину? Да. На сколько времени? Да на часок-другой, слетаю туда-обратно. Пожалуй, уже не успею подогнать к тебе механика. Ты последи-ка за указателем скорости, он вроде барахлит. Поглядим. Ладно, пока и спасибо. Пока. Эй! Джоэн тоже летит?» «Нет, я один. Может, мне с тобой слетать?» «Нет уж, папаша, спасибо». Через 3/4 часа Ахилл летел над тем фантастическим пейзажем, откуда 21 год тому назад траурное шествие направилось в путь к морю. Какое-то время он кружил над деревенскими хижинами, пытаясь представить себе, как живут тамошние обитатели, потом резко повернул в сторону скалистого ослепительного белого выступа и заметил там пастуха и коз, бредущих по рассыпчатому щебню. Часа через 2 уже стемнеет, он отрегулировал показатель скорости до 100 миль и пошел прямо навстречу красноватому солнечному диску, который уже начал опускаться в море. Он посмотрел на часы и застыл на сиденье, погрузившись в мысли о прошлом, которые от него до сих пор так тщательно скрывали. Только теперь, здесь, в полном одиночестве, он полностью отдался во власть волнению, которое сдерживал во время рассказа отца. «Значит, живешь спокойно, тебя защищают и охраняют, у тебя и биографии-то своей нет, и вдруг, оказывается, этой твоей жизни предшествовал хаос, слезы, безумие, убийство, насилие, кровь, и он почувствовал себя прочно связанным с этим таинственным переплетением судеб, куда был включен еще до того, как родился на свет, и которое внезапно затянуло его в себя, уподобив его остальным звеньям этой цепи и вынудив его стать поневоле последним из этих звеньев. Не испытав того, что выпало на долю других, прожив все свои годы без борьбы за жизнь, он с трудом пытался понять, как могут люди биться из-за ничтожных денег и безмерного тщеславия, как могут они рвать друг другу в клочья, чтобы завоевать могущество, которое скорее похоже на выдумку, чем на действительную жизнь. Нет, действительная жизнь – это не какие-то абстрактные подсчеты, не преклонение современников, не столбцы цифр, обозначающих миллионы тонн нефти, перевозимой по всевозможным морям. Действительность – это солнце, волны, песок, волосы Джоан. Он летел уже 30 минут, и вот он здесь, на этом самом месте. Он принялся кружить над этой точкой, сведя скорость до минимальной и спустившись так низко, что машина касалась волн, и всеми силами старался представить себе, что произошло здесь, в то время, когда он еще лежал в своей детской кроватке. Перед глазами его встали отец, мать, какой-то день, когда она в белом платье, смеясь, обнимала его, хотя он весь перемазался грязью и одновременно видел пригоршни пепла, разлетавшиеся по ветру. Глаза его наполнились слезами. Черт подери, что-то внезапно разладилось в двигателе. Правое крыло пропахало борозду на поверхности моря. Ахиллу удалось выпрямить бананцу и поднять ее на несколько ярдов, но она тут же завертелась вокруг своей оси и камнем рухнула в море, рассыпавшись с такой быстротой, что Ахилл не успел ни отстегнуть ремни, ни подать сигнал. СОС.